Синди оказалась гораздо более загорелой, жилистой, мускулистой и говорила гораздо быстрее, чем в прежние дни. Мы стояли на заросшем дворе позади ее дома, наполовину недокрашенного. У дверей меня встретила коренастая молодая женщина, по голосу та же, с которой я говорил по телефону, и во двор она принесла нам по стаканчику посредственного хереса. Я уже заподозрил, что она может быть компаньонкой Синди, а не только помощницей, хотя часто ошибаюсь в таких вещах. К моему удовольствию Синди вылила свой херес на траву и решила, что мой приезд заслуживает мартини, но, вылив свой, я получил выговор за то, что он попал на растение, которому херес может повредить. По крайней мере, я еще не задал глупых ботанических вопросов, хотя один уже вертелся на языке. Поле за домом разочаровывало своей несхожестью с фотографиями цветения в журнале «Авиалинии». Ясно, пора цветения еще не настала. В гуманистической ботанике об этом, правда, не говорилось, но самодовольства от этого соображения я не почувствовал. Поднимаясь за Синди на заднее крыльцо, я не мог не отметить, что сзаду ее немного не хватает содержания. Он раздался с возрастом, потеряв в рельефе. Мы посидели в ее кабинете и за два часа выпили по два мартини. Достаточную, но не аварийную дозу. Я так и не оправился после объявления, сделанного ею в самом начале, что мне забронирован номер в Лакроссе, в мотеле, километров за 20 от ее дома. Я сделал мысленную паузу, пытаясь сообразить, чего же я на самом деле ожидал. Кроме того, она отвергла мое предложение часика два поработать тяпкой. Растения еще слишком маленькие, чтобы допустить к ним непрофессионала. Был приглашен, однако, на ее июльский семинар по цветам, 5 дней, $700, включая вегетарианское питание. Она сочла забавным, что я всю ночь потратил на чтение ее книги. «Ну так задай глупый вопрос, если ты еще способен», — сказала она. «Почему на земле так много растений? Как будто Бог не мог решиться», — сказал я. А она засмеялась. «Ты набрался этой божественной ерунды от своей чудаковатой бабки». Я почти обиделся. Но вечер только начинался, кипятиться было рано, а кроме того я не ужинал. Я попросил ее рассказать о себе, она отказалась. Но довольно много выяснилось по ходу разговора. У нее было два настоящих брака, не считая нашего, и два покойных мужа, с чем, как можно было понять, ей повезло, поскольку оба не отличались качеством. Не были они и родственными душами, в отличие от меня. На минуту или две от этих слов у меня на душе потеплело. Первый, за которого она вышла сразу после колледжа, был уже 40-летним. У них родилось двое детей, теперь уже вполне преуспевающих. Но когда ребятам было по 10 с небольшим, а ему пошел 6-й десяток, он распался во всех отношениях. Уж не знаю, что это означало. Он был дипломированным аудитором, старшим партнером в чикагской фирме, но потерял работу в результате скандала, когда удостоверил бухгалтерскую отчетность полукриминальной фирмы. Он стал много пить, плохо обращался с ней, с детьми, и она его бросила. Умер в 62 года, но до этого, когда ей было под 40, она вышла за некоего отчасти жуира и переехала в Санта-Барбару. Ему было сильно за 40, когда они поженились, и за 50, когда ее дети отправились в колледжи Норт-Уэстерн и Оберлин. Тут увядающие гормоны мужа толкнули его на путь сексуальных авантюр, и бедной Синди пришлось претерпеть самые разнообразные унижения. Это меня, конечно, заинтриговало. Но после нескольких тонких попыток зондирования стало ясно, что уточнять она не желает. Она закончила свою повесть словами о том, что многие мужчины после 50 становятся жалкими, и с легкой улыбкой добавила, исключая присутствующих. Теперь настала моя очередь. И я не рвался рассказывать, несмотря на хмельную приподнятость. Не чувствовалось, чтобы от нее исходило тепло, как я надеялся. Я прикинулся скучающим, преуспевающим, и через несколько минут сообразил, что это не так уж далеко от правды, и плел без зазрения совести, сдержанно описывая свой роман со студенткой-богословом, в которую, кажется, серьезно влюблен. Если бы Синди подарила мне хоть крошку надежды, я бы так не поступил. Пока я пространно живописал радости моей жизни, включая долгую связь со зрелой французской любовницей Клэр, на лбу у меня выступила нервная испарина. Чтобы придать правдоподобие рассказу, я добавил мелкие детали касательно сексуальной унылости Клэр и дороговизны ее содержания. «Заткнись, как говорили мы в детстве». К половине второго мартини Синди исполнилось негодование. Я забыл, что в прежние дни от одного стакана пива она делалась сверхкритичной. Как я могу выбрасывать такие деньги на ленивую девку, когда ее некоммерческая организация по спасению редких цветов задыхается от недостатка фондов, и некоторые цветы вот-вот исчезнут с лица земли, оставив настоящую брешь в мироздании? Что называется, подорвался на своей же мине. Я почти слышал, как редкие цветы жалобно блеют в американской ночи. После 5 минут обработки я обязался избавиться от Клер и передать Синди средства, соизмеримые с тем, что будет сэкономлено. Наверное, не слишком удачная мысль. Квадратная мисс позвала нас ужинать, и по дороге к кухонному столу, стол в столовой был завален бумагами и книгами, так же, как все поверхности в кабинете, мне пришло в голову, что Синди согласилась меня принять именно в расчете на инвестиции, и еще, может быть, из самого праздного любопытства. Не только продолжительное мое присутствие исключалось, но возникло подозрение, что в этой жизни она не станет спать с мужчиной даже под дулом пистолета. Вдобавок к этой сомнительной ситуации мне было подано громадное блюдо с паста примавера, макароны с накрошенными овощами, ненавистной едой. Когда его поставили на розоватую пластиковую столешницу, я вообразил, какие воловьи усилия потребуются, чтобы поглотить хотя бы половину, и словно этого было мало, дали тарелку с грубо накрошенными овощами и стакан калифорнийского вина, выдававшего свое бедонное происхождение. Вкус брюквы с кленовым сиропом, с отдушкой ольхи и тины. Впервые за несколько десятилетий я обрадовался звонку Дона. Невольная доброта всегда удивительна. С переносным телефоном я вышел в переднюю, страдая от грубой нарезки несваримой жизни. Дон любит показать власть, звоня в неудобное время, но голос его был приятнее паста примавера, не говоря о принесении Клер в жертву цветочной идеологии. Разговаривая с Доном, я глядел на обрамленное фото вульвообразной розы, что увеличивало мои сомнения. Смысл звонка заключался в том, что открылось окно в типографии для более ранней и дешевой печати, и у меня на Эйснера остается 16 дней вместо 20. Время не летит, оно скачет. Чтобы избежать спора, я сказал, что постараюсь, но постараюсь для Дона было мало. Он никогда не нудил и не упрашивал, и тут просто сказал: «Притащи мне работу, малыш». Кем надо быть, чтобы сидеть в своем манхэттенском офисе до 9 часов вечера в пятницу? Я промямлил, что у меня семейные осложнения, и он сказал, что я вру. Разыскивая меня, он только что говорил с моей сестрой и братом, и оба в изумительном настроении. Я сказал, что нахожусь в обществе моей бывшей и единственной жены, он знал историю, и мы думаем о том, чтобы возобновить отношения. Он заметил на это, что она ждала 30 лет и потерпит еще 2 недели. Затем повесил трубку. В ушах у меня звенело. Я удивлялся, как можно выблевать 100 фунтов своей собственной жизни. Глаза у меня заволокло, и сердце трепыхалось. Я вернулся на кухню и чуть не вышел прямиком за дверь, решительный шаг, но тут сообразил, что это черный ход, и что в нынешнем моем состоянии я вряд ли проберусь сквозь заросли к машине, оставленной перед фасадом. Синди и Квадратная смотрели на меня с нескрываемым состраданием, поскольку слышали здешнюю часть двусмысленного диалога. Я сел, пытаясь придумать остроту насчет высокооплачиваемого рабства, но побоялся, что мой голос не будет таким мужественным, как мои новые ботинки. Я воткнул вилку в пасту примавера, которая уже схватилась. Синди потянулась через стол и погладила меня по руке. В эту секунду поднялся на крыльцо и с рассеянным видом вошел в дверь высокий перепачканный мужчина. Я решил, что это работник. Он потрепал Квадратную по голове, потом нагнулся и поцеловал Синди, причем оба употребили в дело язык. До меня это дошло не сразу, хотя она вдобавок провела рукой по внутренней стороне его бедра. Он подал мне руку, я пожал ее и прикинул, что ему немного меньше 40. Набросившись на пасту, он заговорил об ирригации и проблемах с водой. Я есть еще не начинал, и внутренности у меня стянуло от того, что я все и окончательно понял. Почему-то вспомнился Шелли, утонувший в озере Кому. Перси Биши Шелли, 1792-1822 годы, английский поэт-романтик. Я вскочил, пробормотал, что плохо себя чувствую, и торопливо вышел в переднюю дверь. Синди нагнала меня у машины. Я стоял, ошалев от красоты сумерек, реки, лежавшей между двумя грядами гигантских зеленых холмов, на глазах черневших. Я был размокшим поросенком в пойме, Чувствовал себя настолько нереально, насколько это возможно, когда тебя не уносит течением. Синди чмокнула меня в щеку и велела звонить. Я смотрел на ее лицо в сумраке и пытался мысленно охватить 30 лет между двумя свиданиями, но их унесло. Несмотря на романтическую печаль и растерянность, я съел огромный гамбургер в баре «Best Western» моего мотеля у реки, которая сама по себе оказалась неожиданным утешением. Проезжие стояли на лужайке, смотрели на реку, вернее, на рукав большой Миссисипи, как сказала мне официантка. Она была низенькая, толстая и бесстыжая, но мне понравилось. Я настолько размяк, что ограничился всего парой пива. Ни к чему лить слезы над картофелем фри или оставлять утром горничной заплаканную подушку. На заре, в начале шестого, я уже был в пути, оставив сообщение Марте и Таду, моим возлюбленным сестре и брату. В Чикаго я поспел к обеду в одном из стадовых притонов для Яппи и сделал деликатную попытку уволить его. «Он чувствует, что я в распаде», — сказал Тад и напомнил мне, что его контракт с минимальной ставкой 100 тысяч в год действителен еще 5 лет. «Я этих бумаг не читаю, доверяю читать моему адвокату, хотя никогда не слушаю внимательно моего адвоката». После гнусной куриной грудки с фруктами Тад напыщенно объявил, что является совладельцем заведения и что мне не надо платить по счету. Я сказал, что собачье дерьмо тоже бесплатное, но он этого, кажется, не услышал, любовно озирая ресторан, полный людей, говорящих о себе громче, чем в Нью-Йорке. Мы распрощались на улице. Тад, вопреки всем обыкновениям, обнял меня и сказал, что если мне понадобится совет насчет того, как быть неудачником, то позвонить ему. Удивительно было услышать от него такое, и мы оба смущенно улыбнулись. Подошла на редкость привлекательная девушка и поцеловала его. Для спутницы взрослого мужчины она выглядела чересчур молодой. Тад не потрудился представить нас друг другу, и когда они садились в его Порше, стоявший прямо перед пожарным гидрантом, мелькнули ее голубые трусики. Это было гораздо более осязаемое свидетельство успеха, чем то, что мог предъявить я. Река Чикаго не тянула против Миссисипи, отчего я ощутил легкий укол, ибо последняя была единственным могучим явлением природы, которое я заметил за долгое время. Столько воды стекает по земной шкуре из Миннесоты. Жаль, вода мутная, а то можно было бы пройтись в акваланге по дну, здороваясь с рыбами и днищами судов. На федеральном шоссе 65 навстречу проехал пикап того же голубого цвета, что трусики подруги Тада. Еще укол и вкус клеклой папайи на гадкой куриной грудке. Поцелуй Синди с ее работником напомнил мне слова отца о том, что реальность — это когда ты подглядываешь в замочную скважину, и кто-то подходит сзади и бьет тебя ногой по яйцам. Это было в 9 классе, и он давал мне советы по поводу моих сердечных страданий. Я почти не ел и совсем не делал уроков, потому что в нашу школу приехала по обмену старшеклассница из Португалии по имени Лейла. Она пришла к нам с гитарой на урок географии и пела любовные песни своей родины. Сказать, что я был потрясен, ничего не сказать. Я сидел во втором ряду, никто не хотел сидеть впереди, кроме хмырей обоего пола, а она на высоком табурете в короткой юбке, что добавляло очарование. Первый опыт влюбленности был ужасающим. Между уроками я отыскивал ее и следовал за ней по коридорам, насколько мог скрытно. В столовой я бросал на нее издали говорящие взгляды, но не могу сказать, что она их замечала. Однажды я случайно прошел мимо кинотеатра на открытом воздухе, она стояла, прислонясь к новому «Шевроле-кабриолету» богатого мальчика и обжималась с ним. Его руки лежали на ее заду. Я плакал. В апреле она внезапно улетела домой, потому что в семье кто-то заболел. Я впал в траур. Встревоженный отец в конце концов заметил это, и я признался. К чести его, он отнесся к моей беде серьезно, хотя ничего мудрого присоветовать не мог. Шныряя между грузовиками на моей резвой наемной машине, я напевал «Из ночей в садах Испании» де Фалье. Мануэль де Фалье, 1876-1946 годы, испанский композитор. Конечно, Лейла была из Португалии. Но на карте Португалия рядом с Испанией, как Канада и США. Вот когда все началось. На литературе мы читали любовную лирику Роберта и Элизабет Браунинг. Но как же это было жидко и жалко по сравнению с чудовищными приливами любви в моем сердце, не говоря уж о члене. Большой магазин пластинок в Блумингтоне добыл для меня альбом португальских любовных песен, и они сводили мою семью с ума, пока мать не купила дешевый проигрыватель в мою комнату. Родители не могли служить выдающимся примером романтической любви. Позже, когда я смотрел на Элизабет Тейлор и Ричарда Бертона в «Кто боится Вирджинии Вулф», мне было неловко. Ссорясь, родители перебрасывались маленькими бесцветными эпитетами, сложными словесными шутихами, так что рабочий человек или нормальный ребенок толком не поняли бы, из-за чего распря. Однако детям ученых не свойственно быть нормальными. Это крохотный мир, где каждому положено быть особенным, по крайней мере, незаурядным. Странно, но чаще всего ученые-родители не сознают, что их взаимные колкости наносят непоправимый вред, или то, что стоило бы назвать вредом в более совершенном мире. В действительном мире это может быть хорошей тренировкой, поскольку никакая ясность в нем не предполагается. Дон, например, может закрутить слово «этот» десятком способов. Дон женат в четвертый раз. И некоторые дураки думают, что по части женщин у него регресс, но я заметил, что танцевать надо от недвижимости. Третья владела приятным, но, в общем, непримечательным домом на восточных 60-х улицах, зато у четвертой дом на одной из частных улочек в Гринвиче, Коннектикут. Я был там как-то в воскресенье по редакционному делу, но на ужин меня не пригласили. Меня это вполне устроило, потому что специфическое разделение труда в конечном счете оправдывается. В начале моей карьеры у меня был агент, противная молодая женщина, но ввиду стандартности формата биозондов агент стал не нужен, особенно после того, как у Дона была с ней короткая, но неприятная интрижка. Она была просто слишком умна для такой работы и впоследствии поднялась довольно высоко в бюрократической структуре, благодаря которой функционирует ООН. Несколько лет назад, умирая от рака груди, она прислала мне записку, где предлагала купить пистолет, прострелить Дону сердце, а потом бежать в Испанию и сделать что-то серьезное. Когда мы познакомились, я поделился с ней своими возвышенными литературными планами. Перед Индианаполисом, почувствовав тяжесть в голове, я свернул на площадку для отдыха в Лебаноне. Мой внутренний диалог стал спотыкаться. У меня началась гипервентиляция, и не было бумажного пакета, чтобы в него подышать. Это первое средство. Сперва я кружил по площадке, затем стал прохаживаться вдоль ограды, за которой было вспаханное поле. Затем с ужасом вспомнил, что утром забыл принять Дайна-Серк, лекарство от давления, без которого не выхожу уже 20 лет, с тех пор, как у меня нашли гипертонию. Возможно, это было признаком душевного здоровья, что я забыл о таблетке, но я вернулся к машине и проглотил лекарство, запив тепловатой водой якобы из альпийского источника. Я позавидовал компании толстых дальнобойщиков, куривших перед своими махинами. Обливаясь горьким потом, я дошел до дальнего конца площадки и твердо сказал цветущей яблоне: «Все, бросаю». В машине я позволил себе один прочувствованный всхлип. В предвечерние часы пик толкучка на шоссе под Индианаполисом была несусветная, но меня она радовала. Как и все прочие, я ехал домой с работы, только работать больше не собирался. Мне пришло в голову, что огромную энергию, которую я затрачивал на работу, можно употребить на ничего не делание или что-нибудь другое. Не скажу, что готов был запеть оду к радости, но с удовольствием продвигался ползком в многокилометровых заторах и, поглядывая по сторонам, наблюдал лица, искаженные гневом и нетерпением или просто оплывшие от скуки. По сравнению с вылезшей за края городской опарой, Гарлем и Бруклин выглядят пригожими. До сестры я добрался в 7 часов вечера. Когда-то Марта пожелала выкупить у нас стадом наши доли родительского в двух поколениях дома, так что теперь он ее собственность. Последний раз я ночевал здесь 20 лет назад, приехав в Блумингтон по делу. Это, как правило, несколько трудных дней, когда Марта представляет материалы для очередного биозонда. Останавливаюсь я в мотеле или в гостевом доме моего брокера и консультанта по инвестициям Мэтью, друга школьных лет. Но сейчас он проходит химио- и радиотерапию по поводу рака простаты, и Марта сказала, что у его второй жены любовник, владелец заправки, которого мы оба знаем. Это Мэтью, нарушив правила, сказал мне, что у Марты гораздо больше денег, чем у меня, потому что она умнее. Он поспешил добавить, что умнее в смысле инвестиций. Она много вкладывала в технику еще до того, как начался этот десятилетний бум. Я же действовал консервативно, как канзасский школьный учитель. Проезжая по старому району Блумингтона, я немного расчувствовался, главным образом потому, что профессуры не так помешаны на деньгах, как остальная наша цивилизация. Тут есть чудаки, которые не смотрят телевизор и сторонятся популярной культуры. Попадая сюда, я очаровываюсь их лаконическим безразличием к текущим событиям, которые сильно занимают, в общем-то, одних обозревателей. А почему я на самом деле не останавливаюсь у сестры? Потому что она покровительница искусств. Я говорил, что она редко выходит из дома, зато у нее постоянно бывают художники, скульпторы, музыканты, поэты, молодые беллетристы, которых привлекает ее острый язычок, еда и вино. У нее две карточки размером с ладонь, зеленая и красная. И они прикрепляются к входной двери в зависимости от того, принимают сегодня гостей или не принимают. Тат обрадовал меня в Чикаго, рассказав, что в последнее время она стала гулять по несколько часов вечером с этими художественными друзьями, хотя дневные часы для нее по-прежнему непереносимы. Что-то плохое случилось с ней на последнем курсе Уэсли колледжа, когда она уехала на 3 месяца в Лондон. Подробностей, кроме Марты и других, вероятно, участников или участника, никто не знает. Она вернулась домой, когда я занимался в магистратуре, на том дело и кончилось. По правде говоря, мне неуютно с ее гостями. Нет людей кичливее, чем неудачники в искусстве, а гостиная Марты изобилует ими. Когда я там, я как жаба в супнице. Все, конечно, вежливы, в меру выпитого, но и в худшем случае нападки не принимают личного характера, а подвергаются им художественные и литературные истеблишменты Чикаго и Нью-Йорка и вульгарность больших сумм, достающихся низкопробным художникам и писателям. По какой-то причине местные гораздо лучше осведомлены о нью-йоркских и чикагских литературных сплетнях, чем я, тамошний житель. Не знаю, насколько верны эти сплетни, но всех более или менее успешных валят в одно жаркое, не разбирая чинов. К счастью, на загороженной кустами террасе была красная карточка, и машины перед домом не стояли. Марта бросила водить машину, еще когда ей не было 20, и с тех пор называет их «гнусными изделиями». Ее специальность — человечество и психическое состояние любого человека — для нее вполне приемлемо, лишь бы оно было интересным. Поэтому она привечает самых отъявленных недоумков, которых всегда полно среди художественной публики в любой университетской среде. Единственный жупел для нее — минималисты любого толка. Может быть, потому что сама она крупная, килограммов 77 или около того. Только была она уже не такая крупная. Я обнял ее на террасе и подумал, что в ней осталось не больше 63. «Я скучаю не видеть, как ты ешь с таким аппетитом». Это должно было изображать речь Клэр, о которой я ей рассказывал. Через сетчатую дверь за ее спиной до меня доносился запах мастерски приготовленного к моему приезду жаркого с овощами. По моей просьбе она угостила им Рико, когда он проезжал через город. В результате он предложил ей пожениться. Когда он попытался соблазнить ее, она несколько минут смеялась, а потом сказала, чтобы он ехал в свой мотель. В прошлом году, выпив с ней много вина, я спросил, что же все-таки случилось с ней в Англии 30 с лишним лет назад, а она попросила меня не беспокоиться и сказала, что вполне оправится на смертном одре. «Неси багаж. Я хочу, чтобы ты остановился у меня». «Нет, спасибо. Я почувствовал, что пот выступает у меня отовсюду, откуда можно». «Тогда поезжай, проклятый трус. Я говорила с твоей малолетней невестой, и она сказала, что ты на грани. Это ее слова, не мои». Понаблюдав с террасы за моими попытками отыскать замочную скважину в багажнике, она спустилась и помогла мне. Еще не стемнело, и прежде чем выйти за ворота в дощатом заборе, который мы вместе красили в детстве, но без томсойеровского нахального простодушия, она окинула внимательным взглядом всю улицу. Я никогда не понимал, почему ночные игры она считает менее опасными. Она часто говорила, что самое плохое время для нее — полдень. «Подумываю нанять катерок и спуститься по Миссисипи», — сказал я в надежде оттянуть разговор о моем психическом здоровье в связи с багажником. «Они замечательные», — ответила она, показав на мои морпеховские ботинки. За восхитительным жарким, намазывая костным мозгом французский батон и щедро посыпая морской солью, я сочинял смешной рассказ о вечере с Донной. Конечно, надо было догадаться, что Марта не станет обсуждать такой банальный сюжет, как душевное здоровье. Просто лишившись за эти годы нескольких друзей, она слегка подвинулась на самоубийстве. Проверку я прошел довольно быстро, и моя теологическая Донна очень ее развлекла. «Куда ты поедешь? И что будешь делать?» — спросила она за сливками с карамелью. Это был один из немногих десертов, которые умела делать наша мать. Я оглядел столовую, соединенную с гостиной. Если бы не картины, многие до неприятности плохие, это вполне мог быть 1958 год. Единственными приобретениями со времен нашего детства было кресло для двоих, да дубовые столики с мраморными крышками из дома Иды. У любимого отцовского кресла по-прежнему лежали салфетки на подлокотниках. Диссонансную ноту вносил только слабый зеленый свет, просачивавшийся из кабинета Марты. Эта женщина, 30 с лишним лет с тех пор, как я выпустил свой единственный маленький роман, изощренно донимала меня проблемами частности и цельности и не сворачивала с курса, как любил выразиться великий Рейган, не сказав ни единого доброго слова ни об одном из моих 36 биозондов. Она не ведала компромиссов. Есть стоящие дела, остальные не стоящие. «Знаю только, чего не буду делать», — ответил я. «Не изображай тупицу», — сказала Марта. «К этому, естественно, тянет людей в твоем положении. Они берутся за фотографию или делают кашпо, и в твоем случае продукт будет такой же. Ты слишком рано стал старичком, чтобы подыскать себе что-нибудь надежно-ординарное, а обучаешься не очень быстро. Помнишь, когда ты изображал отца, я учила тебя танцевать перед школьным вечером, чтобы ты мог пригласить эту грудастую дурищу с нашей улицы? Как ее звали?» «Сильвия», — сказал я. Ее духи пахли перезрелой дыней. «Мог бы заняться чем-нибудь осмысленным. Например, выучить другой язык». Марту всегда раздражала моя неспособность к иностранным языкам. «И зачем тратить столько денег на профурсеток, которые обращаются с тобой как с дерьмом? Мэтью рассказал мне о вашем прошлогоднем воздушном путешествии. Ему позвонил бухгалтер, а он позвонил мне узнать, не спятил ли ты». Вот и все по части ненавязчивой поддержки. Трудно не возмутиться, когда люди проявляют заботу о тебе. А что до прошлогоднего полета? Я был в Париже и без большого удовольствия проводил время с Клэр, как вдруг среди ночи ей позвонила мать, у отца пневмония. Клэр устроила такую истерику, что я испугался. Нанял по телефону маленький французский самолет для бизнесменов, «Фалькон», чтобы лететь в Монпелье на Средиземном море, по американским масштабам совсем недалеко от испанской границы. Действительно, когда ее брат подобрал нас в аэропорту, я увидел дорожные указатели на Перпиньян и Барселону. Ближе к Испании, чем в тот раз, я никогда не подступал. Разумеется, это было несусветно дорогое путешествие, и ее брат весело заметил, что рейсовый самолет из Парижа прибывает через час. Кроме того, Клэр настолько впечатлилась роскошью путешествия, что в полете ни разу не вспомнила о больном отце. Через два дня ее отец, директор школы, уже прекрасно ходил, пил вино и относился ко мне с добродушным цинизмом. Я жил в гостинице на берегу и ночью видел яркую россыпь огней на юго-западе. Я спросил коридорного, испанские ли это огни, а он сказал «Нарбон», пожал плечами и ушел. Я не знал, что значит это слово. Французский я учил 3 года в школе, 2 года в колледже, да раз 20 слетал в страну. Потом выяснилось, что Нарбон — город на побережье. На обратном пути в Париж Клэр, кажется, была недовольна тем, что мы летим обычным рейсом.